посетивший Версаль посол Венеции, в восторге писал: «В большой галерее зажигались тысячи огней, они отражались в зеркалах, покрывавших стены, в бриллиантах дам и кавалеров. Было светлее, чем днем, красота и величие блистали точно во сне или в заколдованном царстве. Зрелище поистине феерическое. В праздничные дни в сверкающих серебряных и хрустальных люстрах зажигались мириады свечей, множились на глазах, отражаясь, как и все остальное, в зеркалах. Оформители галереи явно хотели продемонстрировать современникам победу над Венецией с ее монополией на производство зеркал. А оказывается, Франция тоже могла изготовлять их, да ничуть не хуже венецианских. Галерею украшали апельсиновые деревья, высаженные в огромные серебряные вазы. Здесь стояла массивная серебряная мебель, сделанная по эскизам Лебрена. Столы из литого серебра украшала настолько тонкая чеканка, что стоимость ее во много раз превышала стоимость самого материала. Но теперь о большинстве произведений искусства Версаля можно судить лишь по сохранившимся рисункам. В период войн и безденежья с 1687 года Людовик XIV стал отправлять в переплавку на монеты все лучшие произведения этого жанра. Король наложил запрет на применение золотой и серебряной нитей даже в ковроделии. Ни одна война не наносила искусству такого непоправимого ущерба. За один год во Франции было уничтожено изделий больше, чем за несколько веков. В благоустройство и украшение Версаля свой вклад внесла каждая эпоха. После Людовика XIV воспоминания о себе оставил почти каждый монарх. Во дворце, помимо личных апартаментов королей и королев, в XVIII веке появились салоны сменявшихся одна за другой королевских фавориток. Тут жили наследники и наследницы престола. Но образ Версаля все же прочно связан с именем Людовика XIV. При нем строительные работы велись здесь почти 40 лет, хотя их и прерывали частые войны и безденежье. В течение всего этого времени король и его двор жили среди строительных лесов, шума и пыли, поскольку дворец бесконечно увеличивали, удлиняли, дополняли различными пристройками, постоянно шли оформительские работы в различных апартаментах. В целом, в течение 4 десятилетий тяжелого изнурительного труда в Версале были использованы силы 38 тысяч рабочих. Они жили на территории строительства, в специально построенных деревянных бараках. Но король по-своему и заботился о тех, кто возвеличивал его славу. Был построен госпиталь, где больных рабочих лечили бесплатно. За увечья, полученные на стройке, король выдавал рабочим пособие, равно как и вдовам погибших. Парки Версаля раскинулись на площади в 101 гектар. Здесь множество смотровых площадок, аллей и променадов, есть даже свой большой канал, а вернее даже целая система каналов, которую назвали «Маленькой Венецией». Парки создавались не только как места отдыха и увеселений, но и как декорация для множества скульптур. Прямо напротив зеркальной галереи расположены два водоема со скульптурами, символизирующими реки Франции — Луару и Луаре, Сону и Рону, Марну и Сену, Гаронну и Дордань. Среди скульптур Версаля есть несколько великолепных анималистических групп, многочисленные мифологические фигуры, например, Аполлон и Бахус, Меркурий и Селен. Скульптор Тюби изготовил величественную работу свинцового литья — шестерка лошадей, которой правит Аполлон на своей солнечной колеснице, стремительно вылетает из вод бассейна. Но во сколько обошелся Версаль Людовику XIV и государству? Этот вопрос никогда не снимался. В национальных архивах Франции сохранилось много счетов, которые дают частичный ответ на этот мучительный, но в то же время любопытный вопрос. В те времена Версаль в целом обошелся в 80 тысяч ливров, но современный денежный эквивалент этому установить просто невозможно. Однако Франция ничего не потеряла, наоборот, приобрела. Версаль — это ее богатство, которое со временем все возрастает. Этим сокровищем Франция гордится, оно составляет ее славу. В 1830 году Версальский ансамбль был превращен в Национальный музей Франции, а наш век причислил его к феноменам мировой художественной культуры.